Когда я пред Тобой склоняюсь в тиши, когда Ты мое сердце наполняешь, о, как минуты эти сладкие для души, мой милый Иисус, Ты это знаешь. Уходит все земное далеко, и грудь поток любви Твоей вдыхает. О, как с Тобой чудно и легко мне в этот ранний час бывает. Ты нежный, милосердный и благой, Ты все вокруг собою наполняешь, и стон души уставшей и больной Ты, Иисус, без слов моих узнаешь. Мне хорошо с Тобою быть наедине, дышать с Тобой и слышать голос чудный, и слезы лить, открыть всю жизнь Тебе и видеть свод небес Твоих лазурных. Склонись же надо мной еще не раз, Христос, в час утренней тиши душевного покоя. Ты мне так нужен здесь, среди потоков слез. Приди ко мне, хоть этого не стою. Аминь.